провинциях Северной Фанхэ и Рянган прошли массовые митинги, участники которых обязались последовательно выполнить постановление 7-го съезда Трудовой партии Кореи и стать победителем на 200-дневной трудовой вахте. Здесь присутствовали работники местных органов партии и власти, экономических учреждений, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, а также трудящиеся и учащиеся. Всем следует прилагать всевозможные усилия для того, чтобы еще раз стать славными победителями на 200-дневной трудовой вахте по боевому зову Великой партии с тем же духом и порывом, с чем победно завершили 70-дневную трудовую вахту преданности, высоко неся знамя, собственные крепкие силы превыше всего, как всемогущие средства.